Едигея привлекала в нем то, что Абу-Талиб в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что это судьба, выпавшая ему на долю. Жена его, Зарипа, должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне с неизбежностью расплаты, они находили смысл жизни в какой-то необычной чуткости, близости друг к другу. Как понял потом Едигей, этим они жили, этим защищались, взаимно заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абу-Талиб. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья, для него это было все. Каждую свободную минуту Абу-Талиб занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек поначалу оставляли одних в бараке. Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо удобней, чем у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи. Ведь у Едигея в те годы тоже подрастали дети. Две девчушки, как раз одногодки с абу-талиповскими ребятами. Зайдя как-то за своими малышами после работы на перегоне, Абу-Талиб предложил. «Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь на отшибе, конечно, скудная, так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуются с измальства. Теперешний вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень, а иначе к образованию и не пробьешься». И опять же смысл тех стараний Абу-Талипа буранный Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абу-Талипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в буранлинских условиях. Он как знал. Он спешил дать им от себя как можно больше. Он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абу-Талиб приходил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих едигеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого лучше получится, слушали книги, которые читали им родители, и даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И Укубала забегала частенько, вроде как по делу, а в действительности, чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся Буран Едигей. Душа его умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя. Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку. «Добрый вечер! Вот и пятый ученик заявился в детсад». И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень старались. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы. Вот такая семья приютилась в том году на Буранлы буранным. Но что странно, таким людям обычно не везет. Беда Абу-Талипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком тылу, но на счастье или несчастье свое, совершив побег вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в 43-м году в рядах югославских партизан. В югославской освободительной армии Абу-Талиб провоевал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в проверочно-фильтрационной комиссии по возвращении на родину в 45-м году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а было 12. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская проверочная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделений освободительной армии Югославии, и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных. об участии их в партизанской борьбе с фашистами. В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталиб Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались демобилизованным. Абуталиб Куттыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе.